Вокруг машин, смахивающих скорее на холодильные шкафы, обычно толчется много народу, озабоченного и далеко не всегда занятого делом. Большей частью это программисты, терпеливо ждущие своей очереди или рассчитывающие протиснуться без очереди. У всех нерешенные срочные вопросы, каждый надеется, что машина объяснит их. Заветная ЕС-1065 стояла в одной из таких тесных комнат. Теснота здесь вызвана не только тем, что в бывших соляных складах не хватает помещений, оно такие есть, но еще и тем, что аппаратура должна быть расположена на определенном, достаточно близком расстоянии друг от друга. Оказывается, нам придется иметь дело не с одной машиной. ЕС означает «единая система», система нескольких машин. Ее основной центральной частью является электронный мозг, состоящий из сотен тысяч ячеек. Именно в нем и возникает вихрь импульсов, да и нет, единица или нуль в строго заданном порядке, миллионы раз в секунду. К нему подключено оперативное запоминающее устройство, устройство, считывающее перфокарты, устройство, считывающее с дисков, которые подаются сразу целым пакетом, устройство, печатающее и прочее, и прочее. Все они объединены в одно целое. ЕС – компактный комбинат вычисления. С его помощью, например, можно за неуловимое мгновение, 5 миллисекунд, отыскать нужную цифру в справочной библиотеке, состоящей из 32 томов объемом в 200 страниц каждый. Проворность и мудрость оракула здесь почти равнозначны. Жрецы и пифи окружали его, бойкие ребята в потасканных свитерах, рисковатые, самостоятельного вида девицы. Они все, даже те, кто очень молод, сталкивались со всяким. С трагическими авариями величественных энергосистем, каких даже не случалось в действительности, но могут случиться. Им наверняка приходилось нырять вглубь атомного ядра, тасовать народонаселение земного шара, порываться в просторы Вселенной, а потому наша подготовка к убийству Христа в глубине веков для них, конечно, любопытна, но не более того. По совету Ирины, я изо всех сил старался быть обаятельным. Держался запросто, но в простачка не играл. Удивлялся совершенству машины, но дал понять, что с мыслью в компьютерах, не стеснялся расспрашивать, сам рассказывал, почему вдруг изменил физике, какие именно секреты пытаюсь прощупать в истории. И, по-моему, добился, что досужее любопытство жрецов превратилось в явную заинтересованность. Затем мы спустились вниз к руководителю вычислительного центра. Без его разрешения доступ к заветной ЕС получить нельзя. Ирина заранее уже переговорила обо всем с ним. Главный жрец был лишь немногим старше подведомственных ему жрецов. Не успел обвести начальственные замашки, был улыбчив и доброжелателен. Словом, все устроилось как нельзя лучше. В приподнятом настроении я вышел вместе с Ириной через проходную на набережную. В канале, идущем параллельно Москве-реке, среди разводьев черной воды дотлевал серый лед, в воздухе ощущался пресный, подмывающий свежий запах весны. И я, счастливый авантюрист, с пафосом продекламировал бессмертные слова Остапа Бендера. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!» Ирина повела на меня своим агосферовским глазом. «Георгий Петрович, вы отслужили свою мессу в этом храме, больше в нем вам делать нечего. Будете только путаться у меня под ногами. Сама без вас совсем справлюсь». Меня бесцеремонно отшивали от оракула. Я лишь поставщик продукции для его интеллектуального чрева. Что ж, согласен, вполне устраивает. Но как бы хотелось пережить святую минуту. Заложил со всеми подобающими ритуалами внутрь машины запрограммированный кусок истории, нажал бестрепетно соответствующую кнопку и, нате вам, сотворил время. Стрелки твоих часов отмеряют твои секунду за секундой всего сущего на земле. привычные шажочки из прошлого в будущее, торжествующее шествие матери природы –